Глава 14. Мита Эшин. Долго скрываться от инквизитора Мите не удалось. Едва она проходила мимо новых зданий, как слышала щебет очередного торопящегося к ней сервитора, угодливо протягивающего наушники передатчика. Через некоторое время девушке это надоело, а список возможных оправданий подходил к концу. Ей было известно, что такое поведение, кроме как детским, назвать трудно, но рой мрачных сомнений вместе с ужасной усталостью и истощением застилали разум дознавателя и препятствовали четкому мышлению. Кроме того, она никого не просила погружать ее в наркотический сон, поэтому бродила среди шумных улиц Касписела, как ищущий освобождение призрак. Проповедники бесновались на своих помостах, потрясая священными писаниями, сверкая глазами, наполненными огнем и благочестием. Вокруг них собирались группы людей, и Мита чувствовала коктейли их мыслей, тлеющие угли фанатика и прохладная суетность толпы. «Я верую!» — кричали их умы, но кандалы сомнений, позора и греха держали крепко. Вот мелькнула строгая сосредоточенность внедренного агента виндикторов, стремительные идеи карманников и прочих преступников, перепутанные от страха и отвращения мысли проституток. Мита торопливо проходила мимо, стремясь найти хоть маленькую чистую мысль, хоть маленький островок благочестия среди этого океана мрака. На одном из перекрестков стайка мальчишек собралась вокруг поста народного ополчения, где сержант соловьем разливался перед рекрутами, обещая славу и приключения. Когда Мита проходила мимо, парни засвистели и заулюлюкали ей вслед, но даже это не могло вывести девушку из мрачной сосредоточенности. Вопрос, который терзал Миту, был столь же безбрежен и непознаваем, как сама Вселенная. Но, сконцентрировавшись и сжав его до маленькой точки, дознаватель смогла выразить его одним словом. «Почему?» Шагая через подвесной мост, Мита остановилась, молча разглядывая головы казненных преступников, насаженные на каждую балясину пролета. Глаза и языки мертвецов жадно пожирали разноцветные мухи и летучие мыши-альбиносы. За ее спиной шушукались. Мысли толпы были невыносимы. Они ранили разум, как сверхзвуковые иглы. Мита неосознанно стремилась уйти от них подальше, все ближе подходя к центру Касписела, огромным зданием-кубам, доминирующим над окрестностями, разительно контрастирующими с тьмой провала Подолья. «Почему инквизитор ничего не предпринимает? Почему он держит меня одной рукой и одновременно отдает команду к действию другим? Почему сначала он требует моего присутствия, а затем накачивает наркотиками? Почему потом лжет, что этого не делал? Почему у него происходят такие странные перепады настроения? Почему он проводит день за днем, не покидая покоев губернатора? Разве можно, и это при такой героической репутации, назвать его действия отважными? Доверяет ли Каустус ей или нет, но, кажется, даже простая возможность нахождения здесь космодесантников хаоса должна подстегнуть инквизитора к действиям. А он смеется и издевается, делая вид, что проблемы вовсе не существует. Ею займутся, видите ли. Кто займется? Один помощник, закутанный плащом притворщик, кем бы он ни являлся. А если он потерпит неудачу? А что, если его планом... Прости, император, мои сомнения. Что, если планам инквизитора вообще нельзя доверять? Что, если ему самому нельзя доверять? Мита задохнулась от этой мысли, замерев в тени дубильной фабрики, наблюдая, как сервиторы машины, обезьяноподобные чудища с руками, как у погрузчиков, с торсами, увитыми толстыми змеями сервомускулов, загружали огромные кипы сырья с транспортера. Мерзкий смоляной дым и запах горелого мяса вызывали приступ тошноты, и Мита вновь поспешила прочь. Да можно ли где-нибудь спокойно подумать в этом проклятом улье? Что ей нужно делать? Мите стоило воздержаться от процесса исчерпывающего рассмотрения, какое рекомендует Тутория. Она была слаба, лишена поддержки и доверия. Ее саму подозревали, а она доверилась инстинктам, которые при ее ранге нельзя реализовать. Откуда у нее эта паранойя? Мита обошла вокруг гигантского здания, обеспокоенная еще больше, чем прежде. Когда грабитель выскользнул из темного переулка, покрытого сосульками и инеем, размахивая блестящим лезвием ножа, она оказалась ему почти рада. Можно было отвлечься от забот и расслабиться, защищаясь от примитивного насилия. Человек приближался с усмешкой, выводя клинком гипнотические узоры, отвлекая ее внимание. Это было просто насмешкой. У парня нет и задатков псайкера. Поэтому, когда второй сообщник, притаившийся позади Миты, решил напасть, явно считая ее полностью поглощенной видом сверкающего ножа, его ждал приготовленный ответ. Четкий удар ногой в голову, и через секунду раздался хруст костей лица и влажный треск разрываемой плоти. Псионический импульс удивления и боли оказался очень приятным. Первый грабитель, видя неудачу сообщника, кинулся с ножом уже всерьез, но Мита легко увернулась, посылая кулак в солнечное сплетение человека и тем самым выбивая из него остатки дыхания. Перекатившись в сторону, чтобы избежать любого случайного удара, Мита была на ногах, когда грабитель еще не успел полностью прийти в себя. Вообразив клыкастое лицо Каустуса, Мита изогнулась и нанесла двойной удар локтем, наблюдая, как широкая струя крови плеснула из глазницы. Дознаватель вернулась к первому нападавшему, стоящему на коленях и утиравшему кровь с лица. Он, видимо, хотел показаться более беспомощным, чем был на самом деле, потому что нож бросил четко и сильно. Мита действовала так, как ее учили, не рассуждая. Ее мозг выпустил направленный импульс псионической энергии, отбивший крутящийся клинок со снопом синих искр. Грабители все же оказались не так глупы. Увидев, какого типа им попалась жертва, они испуганно завизжали «Ведьма!» и, хромая, бросились бежать, причитая на ходу. Мита пришла в ярость из-за краткости разминки. Она даже не вспотела. Инстинкт. Ее спас инстинкт. Теперь, как и тогда. Но теперь Мите было видно небольшое отличие. Понимание накрыло ее как некое пророческое крещение и ослабило смятение и страхи. Прислушивалась ли она к чувствам разума или действовала по зову сердца, применяла ли скучные построения логики или доверялась страстям инстинктов, но результат оказался один и тот же. Мита больше совершенно не доверяла своему лорду. Когда, наконец, сообщение было прочитано ею, это оказалось короткое, заранее записанное послание. Инквизитор смотрел на нее, искаженной линзой вьюспекса, и указывал закованным в броню пальцем. «Оставайтесь там, где находитесь, дознаватель», — произнес Каустус. «Не позвольте начаться новым атакам на Подулье. Вам понятно? Больше никаких неудач. Оставайтесь в Каспселе. Я послал лучшего друга помочь вам». Изображение свернулось в спираль и исчезло. Мита лениво зевнула. Ей страшно надоело беспокоиться о чем-либо. Она плохо спала той ночью. Арада и префекты возвратились из подземной экспедиции грязные, но с дикими улыбками. Они пока были довольны, что железная пята префектус Виндиктайр сокрушила пламя восстания в самом сердце Подулья. Мита рискнула спросить командующего, видел ли он лично повелителя ночи. Убили ли они предателя? Но людей лишь раздражало ее присутствие. Они были уверены в своих действиях, что нетрудно было выяснить, коснувшись поверхности их мыслей. Никто не видел чудовища, прячущиеся в тени. О, Арадай внушил себе, будто его и не существовало. А цель нападения виндикторов была лишь в отмщении за резню в космопорте, да в предотвращении дальнейшего вторжения на его территорию. Командующий начал искренне верить сам себе, но когда он приказывал Мите убираться из его офиса, В его сознании были мысли о том, что он одурачил сам себя, что экспедиция не привела ни к чему, если не ухудшила ситуацию, а излишек насилия на нижних уровнях оказался абсолютно бесполезен. Мита ушла от него только после того, как Арадай поклялся не совершать новых вылазок, и отвел одну из спальных комнат виндикторов лишь для дознавателя и Винта. Девушка, более ядовита, чем обычно, ответила на слабоумное бормотание гиганта и провалилась в легкий сон под сдерживаемое сопение Винта. Во сне ей виднелись уголья или глаза, горящие по краям ее видения. Мита видела большую акулу с лезвиями вместо плавников, скользящую в черной воде и уплывающую прочь, не заметив ее. Потому воды были пустыми, лишь легкие призрачные потоки кружились в водоворотах варпа. Проплывал косяк рыб, была школа, посадочный модуль, рой, проявившийся из ниоткуда, рыбы, кальмары, черно-серебряные орлы, то нападающие, то азартно играющие в восходящих потоках небытия. Голос сказал: «Ищите меня, мои братья». И во тьме, куда никогда не забирался луч света, нечто слышало зов. Кое-что обратило внимание и прислушалось чутким ухом. Затем повернулось и издало крик, ушедший еще более глубоко. Там ожидал еще один слушатель. Снова и снова повторялся крик, переходя из уха в ухо, пересекая пустоту варпа, пока не достиг непосредственно орлов. Один за другим они сложили крылья, втянули стальные когти и помчались к свету. К жемчужно-белому острову, планете, ледяному миру, чье лицо не обласкано солнечными лучами, к Эквиксусу. Мита пробудилась рано утром со старой неуверенностью. Сколько из увиденного ночью можно отнести к ее фантазиям? Какова доля сна, а какова предсказание? Потом ей уже не удалось заснуть. На следующий день Мита неслась вперед, крепко держа за руль импеллера, а за ее спиной растянулся огромный плюмаж пепла, как хвост гигантского пыльного петуха. Она решила не поддаваться неуверенности и, отбросив сомнения, начала действовать. Как она себе представляла, различие между наблюдением и действием в данном вопросе лежало очень глубоко. Ей явно запретили баловаться со вторым, но в приказах Каустуса ничего не было сказано о первом. В каждом городе, а особенно в каждом улье, как знала Мита, есть определенная ниша, иногда заполненная естественным путем, иногда за нее боролись и торговались те, кто ощущал склонность занять ее. Но и тогда ее занимал более ловкий и умный победитель. Такие личности были очень редкими, безжалостными, скрупулезными, и, главное, они были очень умными. Сначала она задавала осторожные вопросы. Мита рассмотрела Каспсил как социальную мозаику и изо всех сил постаралась приблизиться к личностям крупного калибра, интендантам гильдий, торговым королям портовых районов, владельцам Шлюхграда и сержантам-рекрутам маленького флота «Ультима», чьи заведения были повсюду. Мита рассчитала получить у них важную информацию с большей вероятностью, чем у простых людей. Ей не пришлось слишком глубоко копаться в умах. В разуме каждого, будь то рабочий или богач, Мита столкнулась с существованием торговца информацией, шпиона-наблюдателя. Но эти данные были крепкими, как ледяная скала. Никто не смел произнести его имя, что лишний раз убедило Миту в монополии этого человека. Неважно, где он находится. Мите удалось зацепиться за информацию в разуме одного пьяного наемника, сидевшего в салуне, что находился в предместьях Каспсила. Он показался дознавателю хорошей копилкой ответов. В его грязной работе не обойтись без сделок с информационным торговцем, если не постоянных, то хотя бы временных. Мита погрузила в податливый мозг наемника астральные щупальца, ни капельки не беспокоясь о его безопасности. Наоборот, ей нравились тревожные крики его собутыльников. Особенностями ее мутации были отвращение и отторжение. Способностью ужасать Мита не обладала. До сих пор. Одно дело было считывать поверхностную информацию разума, другое — охотиться за конкретными деталями, что суть гораздо более разрушительный режим для сознания. Наемник остался лежать с уничтоженным мозгом, из его ушей и глаз сочилась кровь. Теперь собственные цели Миты перевешивали все. «Как это ощущает Каустус?» — подумала она. «Безнаказанность? Бесконечную власть?» Вот поэтому Мита сейчас мчалась, перемалывая колесами пепел дюн и грязь дорог, направляясь к дому загадочного торговца, расположенному глубоко в рабочей зоне восточных белетажей. Винт ехал первым, его инстинкты и защитные реакции были гораздо выше, чем у нее. Когда он сворачивал в сторону, избегая скрытой щели, или бросал импеллер на другую полосу движения, не обращая внимания на кавалькаду мотоциклов и трамвайных вагонеток, Мита без раздумий следовала за гигантом. Мимо так и мелькали разноцветными жуками транспортные сервиторы, чьи туловища были вживлены в рулевое управление. Позволив винту ехать первым, Мита проявила завидный прагматизм. Если появится глупец, осмелившийся устроить засаду, основной удар придется в гиганта. Практичность даже в близости — основа основ команд Инквизиции. Они въехали в Уоррен по изогнутым рукам подвесных мостов и контрольно-пропускных пунктов, у которых виднелись очереди нетерпеливых гражданских. В таких местах Мита вела себя одинаково, показывая крестообразный значок Инквизиции в виде буквы «Ай» на своем ожерелье, а потом сносила неторопливые действия ополченцев с ледяным спокойствием. Не стоит гнать волну и оповещать всех о своем появлении. Если тот торговец так искусен, как о нем говорят, он все равно узнает об их прибытии по своим каналам. Уоррен был сотовым городком древней архитектуры. Шестиугольные блоки громоздились на шестиугольные блоки, сливаясь в серой многоугольной гармонии, оставляя ощущение сцепленных шестеренок древней машины. Здесь жили рабочие, миллиарды безымянных обитателей гигантского муравейника. Фабричное мясо, осужденное на пожизненную работу, но все равно благодарные за это императору. Безропотные массы просыпались, работали и снова засыпали. Каждый день, каждый год, каждое столетие. Термиты безбрежного термитника, где каждый уникален, как песчинка на пляже. Винт и Мита проскочили мимо дренажной штольни у основания огромного здания, исписанного религиозными изречениями, столь же яркими, как и сохранившиеся воспоминания о них в мозгу наемника. Только на близком расстоянии становились заметны небольшие отличия, вызванные ходом времени, и мелкие детали, не сохранившиеся в памяти человека. Не сушилось вывешенное из крошечных окон белье. Никаких теней не падало от соседних зданий. Не было проповедников, изливающих пламенные речи на глазеющую толпу. Не было слуг с длинными шестами и бесчисленными глазами, зорко следящих за каждым посетителем. Конечно, это было просто предупреждением. За вами наблюдают. Они оставили импеллеры у центрального входа. Мита сразу смогла ощутить, не расширяя псионическое сознание, как холодный интеллект заинтересовался ими. Через несметное множество глаз сервиторов, через сотни камер, секретных и явных, отовсюду полились ровные волны интереса разума, пробудившегося от скуки. Это действительно продавец информации. Если верить чувствам и эмоциям, как сетчатка глаза реагирует на свет — так астральное тело набухало тяжелыми и жадными амбициями. Мита вошла, чуть задержавшись, следом за винтом. Это спасло ей жизнь. Конечно, он использовал боевых сервиторов. Умно. Лишенные эмоций, испытывающие недостаток самых обычных чувств, сервиторы были невидимыми для астрального поля Псайкера, как любой бездушный механизм. Они выскочили из проемов между дверьми и специальных ниш в приемной с тонким свистом гидравлики. Четыре высокие лоснящиеся модели, испещренные хирургическими шрамами, четыре ветких гомункула, двигающиеся со смертельной грацией. Двое обрывками человеческой плоти, скрепленные мотками проводов, выхватили из пластмассовых кобур громоздкое оружие. Автопушки многоствольные и ничем не украшенные сверкнули в их киберметаллических лапах. Вторая пара поспешила вперед. Обратные сочленения птичьих лап сделали походку сервиторов шатающейся, словно конечности рептилии скрестились с телами зомби. У каждого на месте левого запястья мерцало силовое лезвие с утопленными в плоти поглотительными катушками и трехразрядный энергетический кулак на месте правой руки. Первое для расстрела любого нарушителя. И еще парочка для ближнего боя и окончательной расправы. Мило. Автопушки с ревом открыли огонь. Мита дернулась в сторону, повинуясь инстинкту, но вместе с тем осознавая, что движение бесполезно. Даже край огненной бури не мог к ней прикоснуться. Заряды застучали по груди винта, как камни по стальному баку, разрывая одежду и вырывая из тела фонтанчики крови. Подобная встреча привела великана в ярость. Он расправил свои гигантские с тройными сочленениями руки и яростно заревел, как дикий зверь. Огромные кулаки сжались, пули с визгом рикошетили от стальных суставов. Ошметки плоти мутанта полетели на Миту, и сначала она замерла на месте, сжавшись, а потом припала к полу, потянувшись к кобуре на поясе. «Проклятый варп! Она ведь была дознавателем Орда Ксенос! Сейчас она покажет этому торговцу и его механическим друзьям!» Мита прибыла сюда в полной готовности. Ее болтер был выхвачен и взведен ранее, чем глаза нашли цель. Как белка, девушка скользнула между ног винта, вытянув руки с оружием вперед. Сквозь полы его одежды, теперь разорванной и окровавленной, она мельком увидела ближайшего к ней вооруженного дрона. Его широко распахнутые глаза в металлических углублениях черепа, которые лишали его последних признаков принадлежности к человеческому роду. Один миг был потрачен на прицеливание, окружающий мир размазался и замер. Мита сфокусировалась на цели, затем потянула спуск и открыла огонь. Сервитор дернулся назад, схватившись за плечо, потом закрутился волчком, а когда его настиг третий заряд, точно в центр лба, рухнул навзничь. Теперь второй. Боеголовки болтера взорвались одна за другой, заставив тело сервитора исполнить танец марионетки, а потом главный взрыв превратил боевую машину в облако разлетающихся деталей и кусков плоти. Возвышавшийся живым щитом надмитый винт быстро терял силы. Его рев становился все слабее, прерываясь мучительными стонами. С него обильными струйками текла кровь, пропитывая одежду. Мита прилагала все силы, чтобы оставаться под прикрытием гиганта и отомстить за его добровольную жертву. Внезапно нечто метнулось слева. Один из боевых сервиторов ближнего боя шел в атаку. Услышав треск электричества, Мита увидела, что на нее направлен единственный рыбий глаз линзы, укрепленный на невыразительном, иссеченном швами лице. Нападение сервитора было столь же грубым, сколь и эффективным. Горизонтальный удар потрескивающим широким лезвием перед тем, как сверху должен обрушиться энергетический кулак. Комбинация, от которой невозможно уклониться. Мита отпрянула назад, издав мысленный крик. Она поняла, что уже мертва. Винт спас ее снова. С глухим рычанием гигант схватил сервитора за голову и, пока клинок бесполезно вгрызался в металлическую руку, впечатал дрона в стену. Мита добила механизм, послав очередь из болтера в упор, с удовольствием наблюдая, как заряды пробивают в сервиторе дыры, из которых вырывается сноп искр и валит дым. Это усилие оказалось непосильным для полуразрушенного тела винта. Он был уже весь в крови, из глаз стекли слезы. Массивные руки несколько раз сжались, потом гигант покачнулся и с резким шипением рухнул на пол. «Не смог спасти Миту!» — с искренним сожалением пробормотал винт. «Так жаль!» «О, бедный винт!» — прошептала дознаватель. а затем Мита осталась одна. Словно в замедленном движении сна, второй боевой сервитор тенью выпрыгнул из клубов дыма, вырывая ее болтер и сминая оружие в лепешку энергетическим кулаком. Потом сервитор прижал клинок к шее Миты и защебетал. «Вот дерьмо!» — вырвалось у девушки. «Я бы не хотел доводить вас до такого состояния, дорогая», — произнес поразивший ее голос. «Впрочем, мне кажется, вы, наоборот, в весьма хорошем состоянии. Хэт-хэт-хэт!» Любопытный голос, казалось, исходил непосредственно от сервитора, вернее, из динамика, вмонтированного над рваным ухом. Но елейный и ехидный он не мог принадлежать бездушному боевому механизму. Кто-то говорил издалека, используя сервитора как удаленный рот. «Вы, наверное, торговец информацией», — произнесла Мита, чувствуя себя смешной. «Хэт-хэт-хэт!» Голос казался безумным, скрежещущий звук смеха терзал уши. «Очень хорошо. Да, просто очень хорошо. А вы наверняка ведьма Инквизитора, да? Да? Наслышан о вас. Премного наслышан. Хэт-хэт-хэт! Вы повредили зрение одного из моих бедных агентов, невинного ягнёнка. Грабители? Они работали на вас? Хэт-хэт-хэт! Приходится платить, чтобы узнать максимум возможного о незнакомцев в моем городе». «Узнать? Да они хотели меня прикончить!» «Да, хэт-хэт-хэт!» «Таким образом, я узнал, что с помощью кретинов вас не убить. Вот поэтому мои металлические друзья присутствуют здесь». Сервитор ударил себя в грудь с громким лязгом на манер гориллы, как марионетка, чьи нити дернула раздраженная рука хозяина. За его спиной винт тяжело пошевелился и застонал, наблюдая за происходящим слезящимися глазами. Он все же не умер. Все же. «Кто вы?» — обвиняющим тоном спросила Мита. Лезвие глубже надавило на кожу шеи. «Это, моя дорогая, та информация, которая в вашем положении недоступна». Сервитор перевел глаз вниз на истекающего кровью гиганта. «Не сейчас, когда ваш домашний огрин никак не может подняться на ноги. Хэт-хэт-хэт!» Винт напрягся. Тревожный звонок прозвучал в сознании Миты. «Как вы его назвали?» — произнесла она, группируясь. «Разве вы не слышали? Он огрин!» Что-то промелькнуло между глаз дознавателя. Скрежет металла и звуки раздираемой плоти продолжались некоторое время, даже когда винт наступил на передатчик сервитора, и несущиеся оттуда проклятия умолкли. «Он не любит, когда его так называют», — пробормотала в тишине Мита. «Она пришла, чтобы найти торговца».